Глава 4. Штурм. И снова алый закат успокаивал эльфийку. Она наблюдала за ним с верхушки дерева. За прошедший день ничего особо не произошло. Пару раз сменились дозорные на стенах форта, и все. Форт Тимрак находился на окраине леса, и вокруг него хватало деревьев, на которых можно было легко спрятаться искусным эльфом. Зитаралия расслабленно сидела на ветке дерева, свесив одну ногу. Солнце уже скрылось из вида, но девушка за все это время даже не шелохнулась. Уж что-что, а ждать она умела. На плече эльфийки сидел пепел, изредка вертя головой в разные стороны. Темнота все сильнее накрывала землю. Как только наступила полночь, и караульные на стене сменились, Зита отправила ястреба на разведку. Облетев несколько кругов над фортом, пепел вернулся и сообщил то, что увидел. Зитарали еще в детстве научилась понимать ястребов, и это не раз ее выручало в прошлом. Эльфийка погладила своего питомца, а потом приложила пальцы ко рту и прочирикала недлинную мелодию. Сразу же после этого с юга пришел примерно такой же ответ от Фараля, а после и от Дараэля с севера. Тогда Зитаралия чирикнула еще раз, отпустила ястреба в воздух и спустилась на землю. Неуловимой тенью приблизившись к западной стене, эльфийка вынула из колчана две стрелы и с их помощью принялась карабкаться наверх. Она уже знала, где именно стоят стражники, и поэтому двигалась точно по направлению к одному из них. Добравшись до вершины, Зита уловила ухом еле слышное дыхание стражника, стоящего над ней. Эльфийка напряглась всем телом и приготовилась к прыжку. Она была готова, но ждала сигнала. И ждать пришлось недолго. В воздухе раздался крик ястреба. Тогда Зитаралия резко подтянулась на руках и залетела на стену, в полете ударив ногой стражника по шлему, отчего тот отлетел в сторону и потерял сознание. Второй стражник тут же пришел в замешательство от неожиданности, но так и не успел ничего предпринять. Стрела, брошенная эльфийкой, лишила его жизни. Одновременно с этим северные и южные стены также остались без охранников. Достав из-за спины лук, Зитаралия оглядела внутреннюю площадку форта. Вдоль стены располагались несколько деревянных зданий, по всей видимости это были казармы, штаб, столовая, склад и оружейная. В самом центре, вдали от всех строений, горел костер, около которого сидело трое стражников. Еще шестеро сидели неподалеку за столом и играли в карты. Двое стояли на страже около главных ворот и завистливо глядели на своих развлекающихся соратников. Зита приложила стрелу к тетиве и, переглянувшись с остальными из своего отряда, прицелилась. Эльфы последовали ее примеру и приготовились. Короткий крик ястреба вновь раздался над фортом, и стрелы устремились в полет. Пятеро стражников, сидящие за столом, мгновенно рухнули на землю. Повторный выстрел, и еще пятеро лишились жизни. Единственный уцелевший побросал свое оружие и ринулся к ближайшему зданию, до которого было менее 5 шагов. Зита не успела среагировать, и человек ушел из ее обзора. В форте повисла мертвая тишина. Лишь древесина иногда пощелкивала в костре. Все казалось таким спокойным и безопасным. Однако Зитарали отчетливо понимала, что безопасность это ложно. Она жестом приказала остальным спускаться со стен и быть бдительными. Сама же также бесшумно спорхнула по каменным ступеням вниз. Ястреб Пепел уже прекратил кружиться над фортом и уселся на крышу одного из зданий. Зита не имела представления о том, сколько еще стражников находится в казармах. К тому же, теперь они знали о нападении и наверняка организуют какую-нибудь ловушку. Тогда эльфийка приказала Ронаре открыть главные ворота на всякий случай, если им придется отступить. После того, как дорога к отступлению была открыта, пришло время второй фазы штурма, и командир маленького отряда эльфов быстро раздала всем приказы. Фараль и Нараль, вооружившись эльфийскими длинными клинками, их любимым оружием, шли впереди. Зитаралия с Дераэлем, натянув луки, сразу за ними. Ронара прикрывала тыл. Хоть она и владела луком мастерски, но все равно больше предпочитала ближний бой. Причем даже очень ближний, так как пара кинжалов в ее руках были поистине смертоносными для любого врага. Однако, как только подготовленный отряд приблизился к зданию, где минуту назад укрылся оставшийся в живых стражник, дверь с грохотом распахнулась, и оттуда вырвался нескончаемый поток вооруженных людей. Нараль с Фаралем довольно переглянулись и ринулись в атаку. Их слаженной работе можно было позавидовать. Быстро меняя позиции, крутясь и перепрыгивая друг через друга, эта двоица буквально сеяла панику в рядах противника. Они могли отражать атаки абсолютно со всех сторон, причем одновременно нанося удары и быстро сокращая численность врагов. Лучники также помогали, выпуская за раз по нескольку стрел, каждая из которых находила свою цель. Хоть у людей и был явный численный перевес, но это не было их преимуществом. Повинуясь новому приказу, Ранара также кинулась в бой. Подлетев к одному стражнику, она резко кинулась в сторону, отобрав жизни у двух других. Потом квыркнулась назад и снова ушла в сторону. Ранара не считала нечестный поединок чем-то плохим. Она вообще считала, что нет нечестных поединков. Есть только недостаток ловкости и интуиции у противников, вот и все. Поэтому большинство людей и вовсе не видели ее, когда обрывались их жизни. Эта эльфийка умудрялась прятаться даже на поле боя, уходя от взгляда и дезориентируя врагов. И все бы хорошо, но тут произошло непредвиденное, и поле боя на секунду заглушил крик ястреба. Зитаралия резко выругалась про себя и развернулась вокруг своей оси. В главные ворота протискивался целый взвод новых стражников. «О, я смотрю, мы как раз вовремя!» Рявкнул один из них, ехавший на коне, и, скорее всего, их командир. «Фар, Нар, оборонять тыл! Рана, Дер, старые стражники на вас!» Быстро раздала приказы Зита. «Мы займемся новыми!» Близнецы резким рывком сменили позицию и встали перед своим командиром, чуть по бокам от нее. «Взять их в плен!» Махнул рукой людской командующий. «Палачу доставит удовольствие их допрос!» Бойцы бросились в бой, однако один за другим падали, как доминошки, пронзенные стрелами. Но сейчас их было уже на порядок больше. Обойдя бушующих близнецов, стражники окружили со всех сторон теперь уже обороняющийся отряд эльфов. Тогда Фараль с Наралем быстро отступили назад и принялись кружить вокруг лучников, не подпуская к ним противников. Неожиданно две стрелы воткнулись в спину Дераэлю, и это заставило его покачнуться. Наступило то, чего больше всего боялась Зитаралия. Еще несколько мгновений, и их просто задавят количеством. Тогда она схватила Ранару за плечо и что-то довольно громко шепнула ей по-эльфийски. «Но!» – возразила та. «Это приказ!» – рявкнула Зитаралия и толкнула ее в сторону стражников. Эльфийка влетела в толпу, ловко увернувшись от нескольких предназначенных ей ударов. А потом, с досадой сжав кулаки и еще раз взглянув на Зиту, она молнией ринулась через всех противников, уходя от ударов и маневрируя между ними. Выйдя в тыл врага, Рана все так же молниеносно направилась к главным воротам. Запрыгнув на преграждающих ей путь стражников, она по головам понеслась к свободе. Уже через пару секунд эльфийка вылетела из форта, мгновенно растворившись среди деревьев. Сразу же за ней массивные ворота захлопнулись, и звуки битвы постепенно начали умолкать.